по воле Бога первым среди русских царей и вообще государственных мужей стоит в вечности святой царь-мученик Николай Александрович. И по сей день против него ведется настоящая волна, война. Поднимаются волны клеветы, лжи, и, увы, находятся подпевалы даже в церковной среде, даже среди тех, кто, казалось бы, встал на путь непоминовения еретичествующих. И, к сожалению, вот это пение из чужого голоса приводит к самым катастрофическим результатам для тех, кто встал на путь, скользкий путь апостасии. Недавно епископ Дионисий Алферов выдвинул ряд обвинений в адрес государя, говоря о том, что вот царь не захотел договариваться с Евригельмом. И в результате случилась всем нам известная катастрофа. Но так ли это было на самом деле? Давайте обратимся с вами к переписке нашего святого императора Николая Александровича и императора Германской империи Вильгельма. Эта переписка нам рассказывает о том, как было все на самом деле. Кайзер Вильгельм святому царю Николаю и ответ святого государя Вильгельму. Сигнал адмиралу Тихого океана. Информация из частного и достоверного источника. Британское правительство прислало извещение крупной лондонской фирме о запрещении продавать твоим судам уголь. Очень благодарен за сообщение о деятельности наших противников. Я тоже об этом слышал. Сердечно благодарю за твою верную дружбу. В кого верю больше всего. Сигнал от адмирала Атлантического океана. Получено известие от достоверного китайского источника. Война с Японией неизбежна. Во время русско-японской войны Вильгельм поддерживал Россию. И переписка говорит об этом. Проблема для нашей страны заключалась в том, что война была где-то очень и очень далеко, как говорится, на самой дальней окраине Российской империи. Войска туда было перебрасывать еще очень-очень проблематично. И Вильгельм дает совет государю. Мне сообщили о твоем намерении послать Черноморский флот к берегам Японии. Признаюсь, я давно ждал выполнения этого плана. Это очень правильная мысль с военной точки зрения. Как лучше действовать? Думаю, что нужно молча, не торопясь, и главное, втайне подготовить флот. Затем в подходящий, по твоему мнению, момент спокойно и гордо плыть через Дарданеллы. Можешь быть уверен, что со стороны султана не встретишь никакого сопротивления. А когда вы пройдете, мы все окажемся перед свершившимся фактом. Не сомневаюсь, что и Англия примирится. Пусть и с пеной у рта. Вся суть в том, чтобы это случилось внезапно. Говорит историк Доминик Ливин, Англия. Черное море осталось закрытым. План Вильгельма провалился. Англия не выпустила русские корабли из проливов. К тому же она блокировала снабжение Балтийской эскадрой и стала вводить, как бы сегодня сказали, санкции против России. Письмо святого государя Николая Александровича Вильгельму и ответ кайзера. Нет слов, чтобы выразить свое негодование по поводу поведения Англии. Англия понимает, сохранение нейтралитета весьма своеобразно. Пора положить этому конец. Единственное средство – это чтобы Германия, Россия и Франция пришли к соглашению уничтожить англо-японское высокомерие. Составь и набросай, пожалуйста, проект такого договора и сообщи мне его. Дорогой Ники, твоя милая телеграмма доставила мне удовольствие, показав, что в трудную минуту я могу быть тебе полезным. Я немедленно обратился к канцлеру, и мы тайно составили 3 статьи договора. Пусть будет так, как ты говоришь. Запись государя в дневнике. Ровно в час вышел на полярной звезде в Бьорке, куда прибыл в 4 часа. Ожидали прихода Гогенцоллерна, который запоздал на 2.5 часа. Вильгельм приехал на яхту в отличном расположении духа. Затем поехали к нему. Вернулся на полярную только в 2 часа ночи. Ники, 11 июля 1905 года станет краеугольным камнем европейской политики. Этот день начинает с собой новую страницу в истории. Дорогой Ники, думаю, что Америка будет на стороне нашего союза в Бьорке. А континентальный союз, пользующийся содействием Америки, является единственным средством закрыть путь к тому, чтобы весь мир стал собственностью Англии, которая эксплуатирует его по собственному усмотрению. Прими мою сердечную благодарность за поддержку. Я ежедневно получаю телеграммы и письма с просьбой не подписывать мира. Всякий порядочный русский согласен продолжать войну до конца, если Япония будет настаивать на 2 пунктах. Ни пяди нашей территории, ни 1 рубля вознаграждения за военные расходы. Я вполне понимаю твое положение. Если ты уверен, что народ твой поддерживает тебя и готов продолжать войну, то и я желаю тебе с Божьей помощью скорой победы. По скриптум. Едва я кончил беседовать с тобой, как получил письмо от президента Рузвельта. Зная, как я интересуюсь мирной конференцией, он любезно осведомляет меня о положении дел, о разногласиях между Японией и Россией. Вилли, через несколько дней Портсмурский мирный договор будет ратифицирован. Тогда наше Бьорское соглашение должно вступить в силу. Вилли, важнее всего привлечь Францию в наш оборонительный союз и создать континентальную лигу. Франция, хотя и состоит с тобой в союзе, вошла, однако, в соглашение с Англией и собиралась на меня напасть, пока я все делал для тебя и твоей страны. Это эксперимент, который она больше не должна повторять. И я смею надеяться, что ты оградишь меня от своей союзницы. Мы подали друг другу руки и дали свои подписи перед Богом. Времена сейчас смутные, и мы должны держаться определенного пути. Что подписано, то подписано. Нет, если Франция откажется присоединиться к нашим государствам, то необходимо изменить редакцию договора. Записка канцлеру Бюлову. Дорогой Бюлов, при всем посылаю вам только что полученную от царя шифрованную телеграмму. Его Величество начинает прошибать холодный пот из-за галлов, и он такая тряпка, что даже этого договора с нами не желает заключить. По сути дела, епископ Дионисий, и, увы, не он один, выражает согласие с мыслью кайзера Вильгельма. Почему же мы не можем согласиться с этим заявлением? Епископ Дионисий, обвиняя святого царя-мученика, пишет: «Попытка Вильгельма II лично договориться с Николаем II в 1907 году в Бьорке закончилась провалом. Российский император сначала под давлением кайзера подписал германский проект договора об оборонительном союзе, а затем через неделю под давлением профранцузской партии расторг его. В силу нерешительности характера Николай не мог противостоять давлению со стороны и поддавался тому нажиму, который был последним или более сильным. Недавно изданная Стариковым переписка Вильгельма II с Николаем II, состоящая из нескольких сот писем, свидетельствует о том, что кайзер долго и настойчиво пытался договориться с царем по-хорошему о разделе сфер влияния «мы в Европе, вы в Азии», о нейтралитете России в планируемой им о европейской войне. Николай сильно не спорил с кузеном Вилли, но и союз с французами не расторг и немецких предложений не принял. Конец цитаты из статьи епископа Дионисия. Вот данные слова поражают клеветой в адрес царя-мученика Николая и безграмотностью автора статьи. Встреча императора в Бьорке произошла не в 1907 году, а в 1905, когда шла русско-японская война. Расторжение договора произошло не через неделю, а более чем через 3 месяца, и по вине не русского, а германского императора. Государь-император пригласил кайзера Вильгельма прибыть в финские Шхеры, где 10-11 июля и состоялся обмен мнениями о международном положении. Император Вильгельм напомнил государю о проекте русско-германского оборонительного союза, возникшем в момент обострения англо-русских отношений из-за инцидента в Северном море, и указал, что с новым французским министром иностранных дел Германии стало гораздо легче ладить. Государь выразил удовлетворение по этому поводу и сказал, что в таком случае ничто не мешает заключению договора. Вильгельм II тут же представил государю свой проект соглашения, и оба монарха скрепили его своими подписями. Желая подтвердить формальное значение этой бумаги, Вильгельм II дал на ней расписаться своему адъютанту фон Чиршски, а с русской стороны, не читая, по предписанию государя, свою подпись поставил морской министр адмирал Бирилев. Цитируется по книге Сергея Сергеевича Альденбурга «Царствование императора Николая II», глава 10. Этот договор, читаемый в той же книге, не стоял в противоречии с франко-русским союзом. В обоих случаях речь шла об обязательстве оказывать поддержку против нападения. Еще император Александр III хотел внести в франко-русскую военную конвенцию особую оговорку о том, что русские обязательства отпадают, если нападающей стороной является Франция. Когда поэтому Витте впоследствии утверждал, будто Бьеркский договор стоял в явном противоречии с франко-русским союзом, это было либо проявлением юридического невежества, либо намеренным искажением истины. Конец цитаты из двухтомника Альденбурга. К этому следует добавить, дорогие братья и сестры, что Франция совсем недавно вошла в тесное соглашение с союзницей Японии и Англии, вопреки интересам России в русско-японской войне, хотя и не нарушая формально союзный договор с нашей страной. Подписание государем Бьеркского договора было не следствием его якобы слабости, как клеветнически утверждает епископ Дионисий в своей статье, а вполне соответствовало давним планам царя. Но главное, оно способствовало укреплению безопасности России в войне с Японией. Снова процитируем труд Альденбурга, царствования императора Николая II. «Бьеркский договор, как союз 3 материковых держав против Англии, вполне соответствовал тем воззрениям, которые государь неоднократно высказывал, начиная с весны 1895 года. Но в данный момент он имел еще одно, гораздо более непосредственное значение. Государь подготовлял возможность продолжения войны с Японией. Союзный договор вступал в силу только после окончания войны. Это побуждало Германию желать приемлемого для России мира. Но если бы война все-таки возобновилась, то при наличии Бьеркского договора нападение Германии на Россию можно было считать исключенным. Государь мог рассчитывать добиться и обязательства не нападать и на Францию, особенно после перемен во французском кабинете. Это открывало возможность переброски значительной части лучших перволинейных русских военных кораблей западной границы на Маньчжурский фронт. Такая переброска, произведенная в момент, когда у Японии начинали истощаться кадры, могла сравнительно быстро решить исход борьбы в пользу России. Конец цитаты из книги Альденбурга. Однако 23 августа, по новому стилю 5 сентября 1905 года, война России с Японией окончилась. Неожиданно для русской делегации и самого святого государя Николая II согласием Японии на подписание Портсмутского мира. Привлечь Францию к союзу, заключенному острова Бьерке в соответствии со статьей 4 Бьеркского договора в тот момент не удалось. Поэтому государь в письме к Вильгельму от 27 октября предложил дополнить соглашение словами: «Ввиду затруднений, препятствующих немедленному присоединению французского правительства, сим поясняется, что статья 1 договора не подлежит применению в случае войны с Францией, и что взаимные обязательства, соединяющие последнюю с Россией, будут полностью сохранены впредь до заключения соглашения втроем». Однако Вильгельм отказался вносить какие-либо дополнения, заняв непримиримую позицию. Альденбург по этому поводу писал: «С точки зрения добрых отношений между Россией и Германией, это было несомненной ошибкой. Настаивая на прежнем тексте ради чисто теоретической возможности, правительство Вильгельма II фактически уничтожало договор, устанавливавший германо-русскую солидарность против Англии. Государь счел, что с отказом Германии принять дополнительную статью отпадает и весь договор. Года через два с этой точкой зрения вынуждена была согласиться и Германия». Приведем цитаты из статьи «Война и революция» вот, епископа Дионисия, касающейся союза России с Францией. «Пагубным был союз России с Францией и Англией, где давно укрепились либеральные режимы. Союз с нею при Александре III был неестественным и неискренним. Франция нисколько не помогла России даже в японскую войну. Например, русские военные корабли не могли заходить во французские порты. С помощью предоставленных кредитов Франция закабалила русское правительство и постоянно навязывала свои решения по политическим и военным вопросам. К сожалению, царское правительство не противостояло этому должным образом. Как полностью зависимый от Франции рассматривал Россию и кайзер Вильгельм, и это его убеждение повлияло на его решение начать войну с Россией. Для спасения Франции предпринимались неподготовленные и неудачные операции, например, Восточно-Прусская операция август 14-го, на Юго-Западном фронте декабрь 15-го, на Северном фронте у озера Нерыч март 16-го, на Румынском фронте осень 16-го. Операции эти не имели для русских никакого смысла, а только оттягивали часть немецких сил с их Западного фронта». Конец цитаты. На эту цитату необходимо возразить тем, что союз с Францией был продиктован не объективной необходимостью. Он являлся не прихотью русских царей, а вынужденной мерой против растущего германского милитаризма. Еще в 1892 году император Александр III давал следующее указание российскому министерству иностранных дел: «Нам действительно нужно сговориться с французами, и в случае войны между Францией и Германией тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени сначала разбить Францию, а потом обратиться на нас». Такой план военных действий, план Шлиффена, подразумевавший разгром Франции всеми силами, а затем России, немцами был разработан и был известен русским во всех подробностях, так как начальник австрийской военной разведки полковник Реддель был русским разведчиком и до 1913 года сообщал все тайные разработки германского и австрийского генштабов в Петербург. Поэтому, защищая Францию в Великой войне, Россия тем самым защищала и себя. И упомянутые епископом Дионисием военные операции России имели важное значение и для нее самой. Именно благодаря России план Шлиффена был сорван. Россия не была младшим партнером в союзе с Францией, как опять же утверждает епископ Дионисий в этой статье, да еще и закабаленным ей, повторяя зады русофобской пропаганды. Франция не меньше, если не больше России, так как враждебная Германия была под боком, была заинтересована в этом союзе. Об этом писали даже советские историки. Вот одного из них можно процитировать: «Франция испытывала определенную зависимость от поведения России, от степени ее усилий в борьбе против Германии, от распределения ее сил. Со своей стороны царское правительство было не меньше, чем французское, заинтересовано в том, чтобы французские армии выдержали первые испытания. Поэтому, характеризуя отношения, сложившиеся между Россией и Францией к началу войны, правильнее говорить о взаимозависимости союзников». Емец, «Очерки внешней политики России», 14-17, 1977 год. Еще одна цитата выдает весьма поверхностное знакомство автора разбираемой нами статьи с тем, о чем он пишет. «Между тем, крупные дельцы наглели от безнаказанности. Стоит упомянуть дело сахарозаводчиков, еврейских торговцев во главе с биржевиком Рубинштейном, близким к Распутину. Этим делом занималась контрразведка Северо-Западного фронта, возглавляемая генералом Батюшковым. Контрразведка уличила группу Рубинштейна в хищениях на многие миллионы рублей. Военный суд Петрограда приговорил их к заключению на 10-12 лет. Но по ходатайству императрицы, как близкие к Распутину, все они были в декабре 16-го отпущены на свободу. Этот случай серьезно дискредитировал императора, показав его несамостоятельность. Вместе с другими подобными историями дело сахарозаводчиков подорвало доверие генералитета к императору. При таком попустительстве тыловым хищникам невозможно было добиться победы. Общественное мнение и левое, и правое не желало с этим мириться. Можно вспомнить и историю дворцового коменданта Воейкова, который во время войны в своем имении Куваки Пензенской губернии построил завод минеральной воды, провел туда железнодорожную ветку. Во время войны начальник охраны царя занимался бизнесом. Это возмутило лидера правых в Государственной Думе Пуришкевича, который с думской трибуны назвал его генералом от Кувакерии. При виде такой картины попустительства и бездействия со стороны верховной власти у самых старых и преданных защитников монархии опускались руки. Конец цитаты. Фамилия генерала, арестовавшего Рубинштейна и других, была не Батюшков, а Батюшин. Дело это темное и нуждается в тщательном расследовании, как и многие страницы истории нашей страны в 20 веке. Хулители государя обвиняли в связях с Распутиным как банкира Рубинштейна, так и посадившего его в тюрьму генерала Батюшина. Неизвестно, насколько последний действовал в рамках закона, потому что конкретные улики против Рубинштейна неизвестны. Более того, современники свидетельствовали, что Батюшин арестовал его незаконно. Представьте, человек сидит полгода в тюрьме, расстраивает свое здоровье, и ему не предъявляется ничего конкретного. Этим и объясняется, что за него стали ходатайствовать разные люди, в том числе и Григорий Ефимович Распутин и святая императрица Александра Федоровна. А государь, чтобы прекратить это беззаконие, повелел выпустить просидевших полгода неизвестно за что людей из тюрьмы. В отношении дворцового коменданта Воейкова. Почему во время войны нельзя строить в своем имении завод по производству минводы? Что в этом плохого? Или не нужна была минеральная вода? А кто такой Пуришкевич и какую роль он сыграл в разрушении нашей страны, мы теперь хорошо знаем. Епископ Дионисий далее пишет. Создание солдатских комитетов при временном правительстве, конечно, довело разложение армии до полного конца. Однако разговоры о том, что если бы не февральский переворот, то в 17 году могла быть полная победа в войне, это пустые домыслы. Та армия, тот офицер и солдат, которые были способны победить немцев, давно сгинули в боях 14-16 годов. Последняя опора монархии и гвардии, включенная в особую армию, была беспощадно истреблена в августовско-сентябрьских боях 14 года на реке Стохот. Конец цитаты. Это заявление противоречит факту чудесного возрождения русской армии, когда и стал руководить святой государь Николай Александрович. Если в 1914 году Россия производила 50 тысяч снарядов ежемесячно, то к концу 16 года отечественная промышленность довела эту цифру до 2 миллионов в месяц, то есть увеличила производство в 40 раз. Такие же поразительные цифры можно проследить и по другим видам вооружения. Да, русская армия по-прежнему отставала от германской в тяжелой артиллерии, железнодорожных вагонах, паровозах и автомобилях, но общий рост их производства был налицо. И это произошло в течение 16 года, когда верховным главнокомандующим стал государь-император Николай II. На воюющие страны это произвело ошеломляющее впечатление. Черчилль писал: «Мало эпизодов Великой войны, более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновление, возобновленные гигантские усилия России в 16 году. Это был последний славный вклад царя и русского народа в дело победы. К лету 16 года Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной, которая в течение 15 года пережила непрерывный ряд страшных поражений, действительно сумела собственными усилиями и путем использования средств союзников выставить в поле, организовать, вооружить, снабдить 60 армейских корпусов вместо тех 35, с которыми она начала войну. Конец цитаты из Черчилля. Вообще, статья епископа Дионисия удивительно походит на советские исторические труды, в которых было принято шельмовать царский строй как негодный и неспособный выиграть войну. Хотелось бы напомнить ему и другие слова Черчилля, отнюдь не являвшегося сторонником российской монархии. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Дело не в том, кто проделывал работу, кто начертывал план борьбы. Порицание или хвала за исход давлеют тому, на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывать Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкой компаса был он. Воевать или не воевать, наступать или отступать, идти вправо или влево, согласиться на демократизацию или держаться твердо, уйти или устоять. Вот поля сражений Николая II. Почему не воздать ему за это честь? Самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 14 году, преодоление мучительного беснарядного отступления, медленное восстановление сил, брусиловские победы, вступление России в кампанию 17 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо. Разве во всем этом не было его доли? Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России. Дорогие братья и сестры, мы хотим, чтобы нас поняли правильно, нашу позицию в отношении братьев Алферовых, епископа Дионисия, протоиерея Тимофея. То есть мы в данном случае так вот критически разбираем эти статьи, во-первых, в связи с тем, что с точки зрения православной веры вот в статьях отца Тимофея содержатся недопустимые вещи, прямо еретические вещи. А у епископа Дионисия, который больше пишет не на вероучительные, а на исторические темы, вот в его последней статье, за январь этого года, 18-го, «Война и революция», допущены прямо хулы в адрес царя. Он повторяет клеветы многолетние, которые были озвучены еще при жизни государя, и в советское время многократно были повторены в России и на Западе в том числе. И вот почему-то вдруг этот человек, которого многие старые зарубежники называли чуть ли не вторым Константином Зайцевым архимандритом. Хотя не все, скажем прямо, некоторые говорят прямо противоположные. Отец Константин Зайцев был одним из выдающихся идеологов русской идеи, защищал царя, царский строй. Вот епископ Дионисий вдруг вот в этой статье допустил такие совершенно неприемлемые для почитателей доброй памяти государя вещи. Поэтому мы же были вынуждены таким образом откликнуться в надежде на то, что и как епископ Дионисий, так и отец Тимофей задумаются и исправят свои вот эти точки зрения, покаются и выйдут на тот путь, которого держалась русская зарубежная церковь в отношении доброй памяти государя. Ну и, конечно же, необходимо, чтобы была вот эта черта. Бывает нужно, чтобы явилась вот эта черта, отделяющая, это разделяющая добро и зло, правду и ложь, потому что мы ведь не занимаемся тем, что пропагандируем какие-то свои личные взгляды и идеи. Мы лишь повторяем то, о чем говорили многие-многие великие адаманты духа, как русской зарубежной церкви, так и представители всей русской православной церкви мучениц. Это очень важно, чтобы мы с вами не заблудились, поскольку, к сожалению, владыка Дионисий, как и его брат, ведут очень активную деятельность по просвещению. Но является ли это просвещение просвещением? Ну, у них сайт называется «За евангельское православие», но отнюдь не евангельские истины там проповедуются, к сожалению. Вот. Поэтому, конечно, надо не молчать. Но нас обвинял в свое время отец Тимофей в том, что мы там не по-евангельски поступили, когда сразу выложили на своем сайте свою критику. Но в данном случае в их статьи, они выложены на всеобщее обозрение на их сайте. Почему мы должны, так сказать, вот... Мы также на всеобщее обозрение сразу выкладываем эту критику. Нет, если так... бы эта статья, если бы они с этими своими статьями, еще не публикуя их, обратились к нам, чтобы мы какие-то там высказали свое мнение или как-то отреагировали, то, конечно, мы бы только им бы послали бы свой ответ. Но в данном случае все это выложено уже в интернете публично. И там, поэтому необходимо и отвечать публично. И надо напомнить, что, в общем-то, нам, когда вот появились, нам стали эти статьи еретические их известны благодаря другим людям. Они прислали нам ссылки на их статьи. После чего писали, посмотрите, что они там пишут. Да, люди уже давно уже обращали внимание на православную вещь в статьях отца Тимофея. И мы просто прислушались к их мнению, стали смотреть и действительно все это нашли. У них статей там немало, и просто они думают, что эти статьи все читают их. Статьи очень большие, но пришлось погрузиться в чтение. Я, наверное, думаю, что мы бы вообще бы не уделяли бы этим статьям столько внимания, если бы просто вот так вот промыслом Божиим в определенный момент времени мы бы были бы, не были бы мы по одну сторону баррикад, если бы мы в свое время вместе не противостояли неопетлюровской псевдоцерковной революции. Но тогда, к сожалению, точнее, наоборот, тогда, слава Богу, владыка Дионисий и его брат выступили в защиту традиционных ценностей Русской Православной Церкви, а сейчас, к сожалению, они в силу каких-то нам не вполне известных обстоятельств транслируют то, что весьма модно среди неосталинистов и врагов исторической России. Когда начинаешь читать статью братьев Алферовых «Война и революция», то создается ложное впечатление поначалу, что сейчас откроется непредвзятый анализ российской трагедии столетней давности. Но довольно скоро это мнение рассеивается, и перед читателем предстает довольно странное в своей противоречивости произведение. Основной вывод авторов статьи в том, что в России, как они пишут, отсутствовала твердая державная воля власти, в результате чего в такой ситуации натиск темных закулисных сил делал русскую катастрофу неизбежной. Авторы пытаются показать свои широкие познания военной истории, опираясь на исследования известного ученого Керсновского и воспоминания участников тех событий, таких как Деникин, Краснов, Брусилов и советского военного теоретика Бориса Михайловича Шапошникова. Однако обширный материал, используемый в статье, не спас ее от грубейших ошибок. Соответственно, и вывод этого труда оказался несостоятельным. Сложно понять, то ли владыка Дионисий с протоиереем Тимофеем осознанно искажает факты, то ли они это делают по недоразумению. Вот, например, как будто бы с сознанием дела говорится о том, что во время Первой мировой войны армия Германии была оснащена пистолетами-пулеметами, а русская, как они пишут, все еще выпускала трехлинейки и бельгийские револьверы «Наган». Но любому человеку, маломальски знакомому с историей оружия, известно, что та самая трехлинейка на время Первой мировой войны являлась одним из самых современных видов стрелкового вооружения, не уступавшая зарубежным образцам. Даже во время Второй мировой войны у Германии большая часть рядового состава была вооружена аналогами трехлинейки Мосина, винтовками «Маузер». А пистолеты-пулеметы выпускались в ограниченном количестве до самой капитуляции. Что уж говорить о Первой мировой войне, когда на фронте использовались в основном только опытные образцы нового вооружения, страдавшие многочисленными недоработками. Пистолетам-пулеметам той эпохи было еще очень далеко до надежности, так необходимой в бою. Но, может быть, это всего лишь один факт досадной неточности? Увы, это только цветочки. Действительно, можно ошибиться, имея в подсознании формулу, что все, что было до революции, это загнивающее, как, например, трехлинейка, а вот после Великого Октября все стало лучше, как говорится, со знаком качества. Однако статья свидетельствует о, если можно так выразиться, патологической тяге ее авторов к ошибкам. Отец Александр уже упоминал о том, что даже годы подписания Бёрнского договора были перепутаны с 1905 на 1907. Такая ошибка для серьезных исследователей очень как-то странная. Нет, ну если понятно, когда одна ошибка, да. Когда еще две, понятно, но когда там уже каскад ошибок, то это уже нечто иное. Да, но вот особо вопиющим, на мой взгляд, фактом литературного и исторического подлога выглядит то, как авторы статьи используют имя Петра Николаевича Краснова для доказательства своей позиции. Авторы пишут о российской императорской армии 1916-18 годов следующее. Вывод Краснова тот, что такая армия не была способна побеждать дисциплинированного, грамотного и технически превосходящего противника, каковым оставался немец. Вот, ни больше, ни меньше. Не давая нормальной ссылки на такое мнение Краснова, владыка Дионисий и протоиерей Тимофей ограничиваются лишь списком литературы в конце статьи. Дескать, пусть читатель сам ищет, где это Краснов сделал такой вывод. Я попробовал поискать в тех двух книгах, которые приведены в качестве источников. Это «Краснов П.Н. от двуглавого орла Красному знамени. Москва, 2000 и «Краснов П.Н. накануне войны. Воспоминания об императорской армии 2004. Первая книга – роман, вторая – воспоминания. Вот если бы авторы указали страницы этих произведений, где Петр Николаевич высказывает мысли, опубликованные авторами. Прочитав Краснова, любой непревзятый исследователь не найдет у него тех мыслей, которые выдают авторы за выводы Петра Николаевича. Надо быть большим фантазером, чтобы размышления на тему о состоянии духа военнослужащих выдать за мнение о неспособности победить противника. Наоборот, Краснов прямо пишет, что, цитирую, «армия, хотя и расшатанная, все же держалась до тех пор, пока была императорской. Ибо в императорской армии была глубокая вера друг в друга, твердо знали, нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет, все одни царевы. Наверху император, под ним генералы, потом офицеры, потом солдаты, и все перед царем равны, и все одинаковы. Помнили вечно, солдат есть имя знаменитое. Первейший генерал и последний рядовой носят имя солдата. Это было свято, этому верили, потому что видели государя с наследником в окопах под артиллерийским огнем, потому что снимал разрывы тяжелых снарядов на станции Звеняч великий князь, брат государя, а потом ездил в окопы на Днестре, где непрерывно свистали пули и где от противника нас отделяла только неширокая река, потому что погиб великий князь Олег Константинович при попытке спасти солдата. Из книги «Памяти императорской русской армии». Как видим, налицо явный подлог со стороны горе-писателей. Кроме этого, епископ Дионисий, протоиерей Тимофей, пытается убедить нас в том, что, как они пишут, Краснов настаивает. Там он делает вывод, здесь настаивает, что последний шанс для спасения монархии и страны от революции заключался в немедленном заключении сепаратного мира с Германией зимой 1916-17 годов. Конец цитаты. Но где же у Краснова об этом говорится? В книге «Накануне войны. Воспоминания об императорской армии» мы этого не найдем. Его ссылку на лекцию Сухотина даже с большой натяжкой нельзя применить в данном случае. Сухотин лишь размышлял о том, что своевременное примирение в больших войнах более разумно с точки зрения предотвращения ненужных потерь. Эти мысли лектора Краснов приводит в своих воспоминаниях. О необходимости сепаратного мира в этой книге вы не найдете ни слова. Если такие слова все же есть, в чем я сомневаюсь, пусть или епископ Дионисий, или протоиерей Тимофей укажут соответствующее место в книге, они занимаются домыслами. Но справедливости ради надо сказать, что в другой книге Петра Николаевича «От двуглавого орла к красному знамени» есть рассуждение о сепаратном мире с Германией в 1916 году. Один из героев этого романа, генерал Пестрецов, высказывает вполне определенную мысль. Цитирую. «Год тому назад Самойлов мне говорил, надо мир заключить сепаратный, и я, старый дурак, возмутился и не согласился с ним, а теперь вижу, надо плыть по течению». Конец цитаты. Сам Краснов описывает, автор романа, описывает этого генерала, то есть этого персонажа, так. «Усы были сбриты, и круглое лицо, полное морщин, казалось хитрым и лукавым, как у ксёнзда». Не думаю, что создатель романа был согласен с Пестрецовым. Скорее наоборот, поскольку предусмотрительно описал генерала в нарочито негативном тоне. Обыкновенный литературный прием. Петр Николаевич, в отличие от автора статьи, восклицает: «И был с нами Бог, и был царь, и была Родина Россия». Как не хватает этих мыслей и такого настроения у владыки Дионисия и отца Тимофея. История показала, что как только при преступном попущении одних из самых важных и ответственных лиц государства и церкви государь был отстранен от власти, то сразу же все развалилось. Мы сейчас находимся под завалами той катастрофы, и остается только молиться, чтобы заступничеством царственных мучеников и бесчисленного сонма новомучеников и исповедников российских Господь укрепил нас в эти предконечные времена. Еще предстоит совершиться многим пророчествам апокалипсиса, но ведь многие уже исполнились. Кто знает, может так статься, что нам придется быть свидетелями окончания истории человечества и этого падшего мира. Потому, по слову апостола Павла, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 6 стих.